Дворец показался Алёше высотой до небес, а в нем такой длинный коридор, что и конца ему нет. И очень много лакеев ходит по коридору. Но вот в Елизаветине они улыбаются, а здесь нет. А комната, куда вошел Алёша с няней, какая-то чужая, и запах там такой, что чихнуть хочется. Потянулись дни поста. Было скучно. Только и забава, что Алёша с Машей катались на санках с горы к замерзшему пруду. При детях постоянно находился хромой Кирилла, который всюду за ними следовал и очень им надоедал. Не только мальчику, но и терпеливой Маше. Если, например, Маша с Алёшей хотели катиться с крутого места, где катались дети дворцовых служителей, то Кирилла тут же ковылял к санкам, приговаривая: «Сударь мой Алексей Григорьевич, никак нельзя, с их превосходительства гневаться будут». Маша сразу соглашалась, но Алёша иногда упрямился. Тогда Кирилла делал жалостливое лицо и повторял унылым голосом: «Помилосердствуй, сударь мой, а то ведь меня за это накажут». Самого Алёшу никогда в жизни не наказывали. Зато он не раз видел, как наказывали Сережу. Бывало, приходил лакей со связкой прутьев и уводил Сережу в соседнюю комнату, откуда потом иногда слышался плач. Алёша как-то спросил Сережу после того, было ли ему больно. «Нисколечко», — отвечал Сережа. Но Алёша ему не верил и привык считать наказание чем-то очень страшным. Поэтому он всегда сразу сдавался на доводы дядьки. Приходилось уходить к пологому склону, где было безлюдно и где было скучно кататься. По вечерам играли в жмурки. В этом занятии принимали участие Алёша, Маша, Егоровна, дядька Кирилла и горничная Маши. Стол сдвигали к стене, подсвечник на нем отодвигали от края, чтобы не опрокинуть. Все снимали обувь. Алёша с удовольствием скидывал свои сапожки, оставаясь в одних шерстяных носочках. Некоторые половицы были скрипучие, и дети ловко их перескакивали, но взрослые попадались. На Страстной седмице уже нельзя было играть ни в жмурки, ни в солдатиков. Можно было только заниматься духовными делами да гулять. На службу ходили в дворцовую церковь. Она была громадна и богата, так много там горело свечей и так громко пели. А все-таки было не то, что в родной Елизаветинской, Крестовой. Впрочем, как только Алёша пожалел о знакомой Крестовой, он посчитал себя большим грешником. И тогда вдруг ему стало здесь совсем хорошо. Днем все слушали четь именей, читала Маша очень старательно, но не совсем свободно. Алёша мало понимал славянский текст, но это чтение ему нравилось. Впрочем, он быстро уставал от него, и Маша это сразу замечала. Наконец наступила великая ночь. Егоровна одела Алёшу в новенький малиновый кафтанчик и новенькие малиновые же сапожки, слегка смочила ему волосы и расчесала их в прямой пробор. Потом Алёша, ощущая приятную прохладу от влажных волос, пошел рядом с сестрицей по ярко освещенным коридорам. Вот Алёша восседает на руках у дядюшки среди необъятного моря париков и свечей и при звуках ликующих песнопений. В ответ на возгласы священника он восторженно кричит: «Воистину воскресе!» Но потом мальчик оказывается внизу. Дядюшка устал его держать. Теперь он в полумраке среди платьев и кафтанов. Он часто крестится. Он ни о чем не думает. Просто ему очень хорошо. Только немного душно. Потом проплывает мимо бесконечный коридор, где свечи отражаются в зеркалах. Голова Алёши лежит на плече у дядюшки, и мальчик знает, что дядюшка идет быстрым шагом. Снизу слышится голос сестрицы: «Не беспокойся, папаша, он уже спит». Утром, когда Алёша сидел за обеденным столом, дверь в комнату вдруг шумно растворилась, и на пороге возникла плечистая фигура Орлова. Дядюшка, сестрица и Егоровна вскочили со своих мест. «Мир честной компании!» — воскликнул Орлов густым басом и, слегка пошатываясь, пошел вперед. «Каково ты поживаешь, господин камергер?» Все тем же густым басом продолжал Орлов, подходя к Шкурину.